Итак, всем привет. Начинаем наш небольшой каст на тему «Как преодолеть языковой барьер» или «Как справиться с так называемым языковым барьером». И для начала, наверное, представлюсь. Зовут меня Павел Юзвяк, и в данный момент я работаю в Китае преподавателем английского языка на разных уровнях, начиная от детского сада до кончая старшей школой. И до этого я закончил обычный наш иньяс. И еще в студенческую пору был в Штатах по программе обмена. Вот. И сейчас поступило предложение поработать в Китае, которое я с радостью принял. И, собственно говоря, здесь нахожусь. Итак, теперь перейдем к теме непосредственно. Как преодолеть языковой барьер? Вообще, я считаю, что так называемых языковых барьеров, их бывает, я, по крайней мере, выделяю два типа. Первый тип – это просто человеку банально лень учить язык, банально лень развиваться. И второй тип – это не столько языковой барьер, сколько барьер в самой голове, то есть барьер психологический. Так, ну если по первому пункту, когда человеку лень развиваться, когда человеку лень говорить на языке, и когда человеку лень учить этот самый язык, там все понятно. То есть, пока сам человек не захочет, или пока что-то такое мотивирующее не случится в его жизни, то ему, в принципе, абсолютно ничего не поможет. А вот по второму, если этот барьер психологический, то есть, я думаю, и на вашей практике было, когда ты язык учишь долго, упорно, усердно, по несколько часов в день, но у тебя абсолютно или нет результатов, или результаты слабые, или ты долго учишь язык, ты понимаешь много, то есть у тебя большой пассивный словарный запас, но ты не говоришь или ты боишься разговаривать. Вот это проблема уже психологическая. Кстати, вот сейчас в Китае почему такая мода пошла на учителей, которые на зарубежных учителей, это потому, что сама китайская манера обучения, она состоит в следующем. То есть, вот у тебя есть книга, ты учишь книгу. Вот, и поэтому неудивительно, что даже если у человека здесь специальность английский язык, это на процентов 80 с уверенностью я могу сказать, что он на языке говорить не может. Он может читать, может писать, может понимать речь, но разговаривать он не может. И то же самое, кстати, происходит с большинством выпускников наших обычных российских школ. Я сам полгода отработал в качестве учителя английского в нашей обычной общеобразовательной школе. Поэтому знаю, что классу к девятому процентов, наверное, 90 всех тех, кто учит английский язык либо со второго, либо с пятого класса, они просто не говорят на языке. Некоторые, да, очень много понимают. Они умеют писать, но вот с разговором проблема это абсолютно у всех. Если только ты не учишься либо в специализированной гимназии, либо в каком-то спецлицее, либо если тебе не повезло и у тебя, скажем так, не самый лучший учитель. Потому что от учителя здесь тоже многое зависит. И вот я долго думал, размышлял, то есть как можно таким образом настроить свой мозг, чтобы он, во-первых, активизировал все те знания, которые у тебя были до этого. И, во-вторых, чтобы ты просто не боялся разговаривать. И вот здесь я выделяю тоже два основных момента. Первый – этот развитие так называемых невербальных средств коммуникации. То есть мы знаем, что больше 80% всей информации от человека к человеку передается при помощи языка жестов, при помощи движения тела, при помощи голоса, при помощи интонации. И там совсем-совсем небольшую долю занимают слова обычные. То есть те слова, которые мы говорим. Вот, и поэтому я считаю, что в преодолении языкового барьера невербальные средства общения, они очень-очень эффективно есть, одно упражнение, которое, я думаю, вам оно всем знакомо, вы можете проделать его даже на этих выходных для как раз развития невербальных средств общения. Это упражнение называется, мы его называем шарады, кто-то называет это пантомима, то есть это когда вы собираетесь с друзьями, ну там с алкоголем или без, это опционально, вот, и начинаете объяснять друг другу слова при помощи жестов. Вот, поэтому если хотите развить так называемую свою невербалику или свой язык тела, вот эта игра, это, по-моему, лучшее, что было придумано вообще. Потому что через час такой игры у тебя появляется такое невероятно гибкое состояние, и ты начинаешь понимать, что, в принципе, слова для общения, они вообще не нужны. Вот кто играл, тот знает, кто не играл, попробуйте, забавно. Причем объяснять лучше какие-то абстрактные слова, допустим, я не знаю, притяжение, ограничение. Или однажды было, мы играли, и друзья мне пытались в течение 20 минут объяснить словосочетание «млечный путь». Ну, без слов это очень забавно было. Поэтому попробуйте, поиграйте. Вот где-то, если играть где-то час-полтора, то есть так, помимо каких-то положительных эмоций, помимо смеха там и так далее, вы получаете еще такое особое состояние, которое можно характеризовать как очень-очень гибкое. То есть ты уже понимаешь, что в принципе слова они не обязательно, тебя и без слов понимают. И иногда даже, когда играешь очень долго, вы начинаете общаться друг с другом только жестами, то есть, в принципе, не говоря никаких слов. Вот это первый пункт, то есть, для преодоления барьера нам необходимо развивать невербальные средства коммуникации, то есть, наш язык тела. И второе, я это обнаружил совсем недавно, это нам нужно восстановить залежавшийся словарный запас, то есть активизировать, быстро перевести пассивный словарный запас, вернее, быстро перевести слова из пассивного в активный запас. Тут компонента всего два, это общаться, то есть непосредственно в общении, и перед, скажем так, непосредственно перед общением можно сделать упражнение, которое называется алфавит. О нем чуть-чуть попозже. Итак, как общаться? Если у вас нет возможности поехать в страну изучаемого языка, то, в принципе, общаться можно онлайн через интернет. Сейчас много предложений по поводу уроки через Skype с носителями языка. Потом много бесплатных сайтов, где собираются люди, которые изучают различные языки. Вот один из сайтов, который мне известен больше всего, который мне больше всего нравится, это sharedtalk.com, пишется как sharedtalk.com. Вот, на нем просто можно зарегистрироваться, выбрать опцию, как ты хочешь общаться. То есть, либо ты хочешь общаться чатом, переписываясь, либо можно общаться голосом. Там все это очень просто, поэтому зарегистрируйтесь, кто еще не сделал этого. И с удовольствием общайтесь. Вот. И я еще рекомендую, с упражнением этим я познакомился года, наверное, 3 назад, но применять его к языку я вот начал только на той тестовой группе, которая была и которая показала очень-очень хорошие результаты. Вот. Я рекомендую перед началом, перед сеансом общения, если это происходит через интернет, сделать упражнение «Алфавит». Кто, опять-таки, был на тестах, в тестовой группе, те знают, как делать алфавит. Можете пересмотреть еще раз видео, в группе оно еще осталось. А те, кто не знает, идем на сайт newcode.ru, пишется как newcode, newcode.ru. Находим там программу «Алфавит» и читаем, внимательно читаем описание, но там алгоритм дается для решения жизненных проблем. Нам описание нужно только в том пункте, где описаны правила игры. То есть заходим на newcode.ru, Там, по-моему, есть раздел «База знаний», называется «Ищем там алфавит». Там же есть, кстати, ссылка на скачивание. Да, можете скачать оттуда. И ищем раздел, который называется «Правила игры». Вот, там, в принципе, все в деталях описано. Можете посмотреть. И дело в том, что алфавит, он вызывает так называемое высокопродуктивное состояние. То есть, когда у ваших нейронов головного мозга они, скорость работы повышается. Я не знаю, я не нейрофизиолог, поэтому точного процесса я вам сказать не могу. Там, кстати, на этом же сайте находится полноценное исследование по алфавиту, поэтому можете прочитать тоже его, кто специалист, тот поймет, там со всеми энцефалограммами. Но я только скажу ту часть, которая работает. После этого вы начинаете, во-первых, быстрее усваивать информацию, во-вторых, вы начинаете быстрее думать, быстрее соображать, и в-третьих, вот то, что я заметил вот на данном тестировании, вот в тестовой группе, абсолютно у всех людей начали всплывать те самые забытые слова со школы, которые они, скажем так, которые у них в памяти вот где-то осели, и они их не использовали. Вот. И после алфавита, и вот после самих занятий у них все это начало всплывать в мозгу. Я вот не знаю, то ли это заслуга методики, то ли это заслуга алфавита, но я думаю, что заслуга алфавита в этом есть, потому что он помогает, во-первых, настроиться на процесс, и, во-вторых, дает нам очень и очень продуктивное состояние. И вначале я его рекомендую делать не больше 8 минут. Вот, потом можете нагрузку увеличивать до 12, до 15 минут и так далее. Но сразу скажу, упражнение очень и очень хорошее. Оно вот как раз и помогает нам встряхнуть нашу память, разогнать ее немножко, и вот те самые слова, если применять это упражнение к английскому, они всплывают на поверхность. Потому что я думаю, ни для кого не секрет, что основную базу, вот те, кто учил в школе английский язык, вот те необходимые 3000 слов, которые самые часто употребляемые, нам их дают до 9 класса. Но такой парадокс, что после 9 класса, дай бог, 1% участников, вернее, 1% учеников владеет английским языком. Так, ну и резюмируя, можно сказать, что для того, чтобы преодолеть языковой барьер, нужно развивать невербальные средства общения. Самое действенное упражнение – это шарады. Если вы знаете другое, напишите. И второе – это активизировать такой застоявшийся словарный запас или залежавшийся словарный запас при помощи непосредственно общения в связке с упражнением под названием алфавит. Так, ну, теория, а теперь давайте перейдем к практике. Небольшое такое домашнее задание. Итак, на задание под номером 1. На этих выходных собрать веселую компанию друзей и поиграть с ними в шарады. Как минимум в течение часа. Вот, и после этого понаблюдайте за состоянием. И задание под номером 2. Зарегистрироваться на sharetalk.com и перед тем, как общаться, попробуйте проделать алфавит. И вот делайте вот эту связку хотя бы в течение 7 дней подряд. И опишите свои результаты. Так, я думаю, на сегодня все. Если у вас есть какие-то просьбы, предложения, пожелания, негодования и так далее, какая-то критика, причем критика будет интересна с двух сторон, то есть, если у вас есть какие-то негативные мысли по этому поводу, пишите. Если у вас какие-то есть позитивные мысли по этому поводу, тоже пишите. Вот адрес веб-сайта highfiveenglish.ru. Так, если по буквам, это HI, затем цифра 5, затем слово English и .ru. Там внизу есть строчка, по-моему, называется то ли «Как с нами связаться», то ли «Контакты». Вот, в общем, нажмите туда, и там выскочит форма, заполните форму и все свои мысли, все свои результаты, которые вы получите, кидайте туда. Вот, также там есть и другие способы связи, если вам надо. Сам сайт скоро начнет работать. И это все. До новых встреч. И помните, дорогу осилит летящий. Все. Всем спасибо и до свидания.